Глава 22. «И было мне слово Господа. Ты, человек, готов ли судить кровавый город? Скажи ему о всех его мерзостях. Скажи, так говорит Господь Бог. О, город, проливающий кровь себе на погибель, делающий идолов, чтобы ими оскверняться. Виновный в кровопролитии, оскверненный идолами, ты сам приблизил свой срок, годы твои сочтены. Я отдам тебя на поругание народам, на поношение всем странам. И далекие страны и соседние все будут глумиться над тобою, город, осквернивший свое имя, город мятежный. Вожди Израиля только и делали здесь, что проливали кровь, кто сколько мог. Мать и отца здесь ни во что не ставят, переселенцев притесняют, сироту и вдову обижают. Святыни мои ты презираешь и субботы мои оскверняешь. Полон ты клеветниками, виновниками кровопролитий. Здесь совершаются трапезы на горах и творятся мерзости. Здесь срам отца своего открывают, совокупляются с женщиной во время нечистоты ее. Один совершает гнусное с женой ближнего своего, другой оскверняет сноху, третий родную сестру, дочь отца своего насилует. За взятки кровь проливают. Вы наживаетесь на судах и берете лихву, наживаетесь, притесняя ближнего. Ты, столица, забыла меня, говорит Господь Бог. Смотри, как я ударяю рука об руку, видя, что ты наживаешься насилием и проливаешь кровь. А хватит ли тебе смелости и силы в те дни, которые я тебе уготовил? Я Господь. Так я сказал, и так я сделаю. Я рассею тебя среди народов, развею по странам, положу конец твоей скверне. Будешь ты опозорена на глазах у народов и поймешь, что я Господь. И было мне слово Господа. Человек. Народ Израилев стал для меня шлаком. Все они в горниле либо медь, либо олово, либо свинец. Серебро стало шлаком. Ибо так говорит Господь Бог. Все вы только шлак. Поэтому я соберу вас в Иерусалим, как складывают в горниле серебро, медь, железо, свинец и олово, и раздувают огонь, чтобы плавить, так и я соберу вас в ярости моей и гневе, сложу вас всех вместе и переплавлю. Я соберу вас и дуну на вас огнем моей ярости, и вы переплавитесь в нем. Как плавится серебро в горниле, так и вы будете переплавлены в Иерусалиме и поймете, что это я, Господь, изливаю на вас мою ярость. И было мне слово Господа. Человек, скажи этой стране. Ты страна, не орошенная дождями и ливнями, ибо пал на тебя день гнева. Вожди ее, словно львы, терзающие добычу. Пожирают они людей, отнимают их имущество и достояние, из-за них страна полна вдов. Священники ее попирают мой закон, святыни мои оскверняют. Не отделяют они священное от несвященного, не делают различия между нечистым и чистым. Субботы мои они презирают, меня не чтят. Вельможи ее, словно волки, терзающие добычу. Кровь они проливают, людей губят ради своей наживы. А пророки ее все обеляют. Видение их обман, предсказание их ложь. Говорят они, так говорит Господь Бог, хотя Господь не говорил этого. И люди этой страны, притеснители и грабители, притесняют они бедняка и нищего, несправедливо угнетают переселенцев. Я искал среди них человека, который смог бы воздвигнуть крепостную стену, который встал бы в проломе стены предо мною, защищая эту страну от уничтожения, но не нашел. Потому и залью на них мой гнев, в огне моей ярости уничтожу их, воздам им за их поступки, говорит Господь Бог.